и с улицы слышались бойкие голоса торговцев и стук экипажей. Утро заканчивалось ничем, а впереди предстоял день, полный того же безжалостного солнца, но еще мучительнее были путешествия в одной каюте, когда ночью, проснувшись после своих сновидений, он различал в предрассветном сумраке контуры ее тела, обрисовывающиеся под легким пуховым одеялом. Однажды, накинув на себя халат, он присел к ней. Она приподнялась, вся купаясь в своих волосах, и стала отталкивать его, а он припал к одеялу, покрывавшему ее колени, и стал целовать одеяло. Тогда она сказала, что крикнет прислугу, и он как-то сполз, даже скорее осел на ковер рядом с ее диваном. Пароход чуть покачивало, и через иллюминатор доносились крики чаек. На палубе и в ресторане их принимали за путешествующих любовников. Он стал целовать край простыни, спускавшейся с постели. «Вы с ума сошли!» — крикнула она ему. Она сидела, откинувшись на спинку дивана, с рассыпавшимися волосами, широко раскрытыми от испуга глазами, чем-то напоминая княжну Тараканову, как будто сейчас в каюту должна была хлынуть вода. Уловив страх в ее глазах, он стал целовать ковер, лежавший на полу. Теперь все словно уже катилось под гору, и остановиться было невозможно. И от этого падения только дух захватывало. Она должна была пройти по нему. Он требовал только этого, потому что катиться вниз уж нужно было до конца. Он видел себя со стороны, лежащей ночью на полу каюты, в халате, ничком, уже не молодой человек, закипавший на губах пеной. Впрочем, не терял ли он на секунду сознание, потому что откуда могла быть эта пена? Руки его, державшие письмо, немножко дрожали, когда он читал строки, написанные ее рукой. Анна Григорьевна до боли в пальцах сжимала позади себя дверной косяк, и ей казалось, что комната сейчас пошатнется, и она упадет. Поезд бежал по узкой колее, прихотливо изгибающейся между круглыми холмами, покрытыми темно-зеленым лесом из буков, вязов и других деревьев, свойственных среднегерманским широтам и возвышенностям, Шварцвальдом, Тюрингеном или, может быть, каким-нибудь другим горам. Игрушечный поезд из маленьких вагончиков такого же игрушечного паровоза с красными спицами на колесах и с длинной трубой. Сейчас такие паровозы изображают на марках специальной серии, посвященной истории паровозостроения. И в одном из вагонов этой почти детской железной дороги, в отделении второго класса, ехал уже не молодой человек, одетый в темный костюм берлинского покроя, с простоватым русским лицом, с залысинами и с серовато-русой бородой. Рядом с ним молоденькая женщина, чем-то похожая на курсистку, но с тяжелым из-под лобья взглядом. В шляпке и в дорожной мантильке, с картонной коробкой на коленях. Иногда она засыпала, вернее, задремывала, склонив голову на плечо мужа, и тогда он, скосив глаза, внимательно и недоверчиво поглядывал на ее лицо, словно стараясь в нем что-то прочесть. Недавно я видел его на выставке картин одного популярного художника. Он был изображен в верхнем левом углу картины, возле которой стояло особенно много народу, так что нижняя часть картины была от меня закрыта. Но потом я все-таки протиснулся вперед и увидел то, что ожидал увидеть по рассказам уже видевших эту картину. Три жирных Борова. Розовых и в то же время каких-то плакатных, потому что именно таких рисуют на какой-нибудь картине, посвященной передовым людям свинофермы. А чуть подальше свиней, вернее повыше, лежал какой-то не то обезглавленный, не то окровавленный труп. А еще повыше, так что это уже можно было видеть издалека – не протискиваясь вперед, стоял длинный стол, несущий на себе остатки пиршества, с кубками, наполненными тяжелой красной жидкостью, которая, наверное, должна была обозначать кровь, и еще повыше, но уже левее, то есть уже поближе к автору бесов, перед чернявым мужчиной, представлявшим собой странный гибрид ударника производства и мужика от сахи, на коленях стоял юноша без рубашки. В одних джинсах и босой, и тоже с лицом какого-то не то передовика, не то мужика, а наверху слева, за полукруглой чертой, долженствующей, по-видимому, обозначать нечто вроде нимба, который рисуют обычно вокруг святых, за этой чертой тесной кучкой столпились российские именитости – Ломоносов и Петр I в париках, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, еще кто-то, и среди них автор бесов. Все какие-то бесплотные, с бледными лицами, словно сошедшие со страниц школьных учебников. Картина называлась «Возвращение блудного сына». И рядом с ней висела небольшая табличка, на которой во избежание кривотолков крупным шрифтом объяснялось, что хотел выразить художник в своем произведении. Толпа осаждала эту картину, занимавшую пол стены, так что скорее это было уже не картина, а целое полотно, почти как явление Христа народу. А позади толпы ходило несколько человек с простыми лицами, из тех, что забивают козла. Один из них даже кажется под хмельком, с оттопыренным карманом, в котором у него, наверное, была припрятана пол-литровка. Он заговаривал со всеми, размахивал руками, тыкал пальцем в сторону картины, глядя на пятки, преклонившегося в джинсах. Передо мной невольно всплывали пятки стоявшего на коленях перед отцом рембрандтовского блудного сына, огромные, размытые, являющиеся средоточием картины. Поезд игрушечной железной дороги, окутанный клубами дыма, который выходил из длинной трубы машины, тем временем продолжал свой извилистый путь между Шварцвальдами и Тюрингенами. Его вполне можно было взять в руки со всеми его вагончиками и пассажирами, как это делал Гулливер с лилипутами, и пустить этих человечков ходить по столу, а потом забавляться, слегка дуя на них, как на свечку, которую хочешь погасить. Как бы они заметались от этого урагана, как муравьи, когда в муравейник пихаешь какую-нибудь палку или даже просто спичку. Просыпаясь и глядя в окно, Анна Григорьевна видела покрытые темно-зеленой растительностью холмы и горы, на вершине или на уступе которых белели, краснели или розовели, в зависимости от цвета камня, времени дня и освещения, бывшие рыцарские замки с зубчатыми башнями. Именно такими она себе и представляла их по картинам, висевшим у них в гостиной. А из темного леса, покрывающего склоны гор, выходили сказочные тролли, игравшие на свирелях, и от склона к склону разносились тирольские песни «Алюлю, алюлю», трехтактные, с ударением на третьем такте, с переливами и повторами, словно эхо в горах. А у подножия холмов текли мирные немецкие речки, на берегу которых паслись тучные стада коров и овец, проплывали города с краснокирпичными островерхими домами и готическими башнями. По улицам этих городов, не торопясь, прогуливались горожане, стуча тяжелыми ботинками с бантами по клинкеру. Несколько раз Анна Григорьевна и Федя пересаживались с поезда на поезд, то днем, то ночью. Федя провожал Анну Григорьевну в дамскую комнату, потому что ее тошнило и один раз даже вырвало. Лейпциг, Варсбург, Франкфурт. Во Франкфурте они остановились в какой-то гостинице в двух шагах от станции и спросили себе телячьих котлет и бульону. А потом пошли осматривать город. Они вошли в Лангештрассе, которая начиналась с большой аллеи деревьев с белыми цветами. Какой-то немец на их вопрос объяснил им, что это белая акация. Анна Григорьевна впервые видела белую акацию в цвету, и она ей очень понравилась. Затем они попали на небольшую улицу, вроде Невского проспекта, с множеством магазинов. Они купили колокол Герцена, но взяли с них ужасно дорого – 54 крейцера. А потом Федя купил себе галстук. Вначале он выбрал розовый с колечками, но потом переменил мнение и взял синий с точечками, который стоил 3 флорина и 15 крейцеров. Но для Анны Григорьевны подходящего галстучка в этом магазине не оказалось, потому что были или очень узкие, или широкие, или вообще нехорошие. А в другом магазине они смотрели очень миленькие шляпки, потому что Федя все время твердил, что Анне Григорьевне необходима новая шляпка. Они вышли на какую-то длинную жаркую улицу, почти пустынную в этот час, с окнами, которые почти все были заперты ставнями, так что город казался мертвым. Затем пошли какими-то боковыми улицами и вышли на набережную Майна, который был опять-таки удивительно похож на тот Майн, который был изображен на картине, висевшей в гостиной в доме Анны Григорьевны. Вернувшись на улицу, похожую на Невский, они снова зашли в какой-то магазин, где Анна Григорьевна купила себе лиловый галстук за 2 флорина 12 крейцеров, а потом примерила одну шляпку, соломенную с лиловым бархатом, очень миленькую, приглянувшуюся ей раньше, когда они еще в первый раз проходили по этой улице мимо этого магазина. Но тогда она не осмелилась попросить Федю зайти сюда, потому что он все время куда-то торопился. Оказалось, что эта шляпа стоила 20 флоринов, просто чудовищная цена сравнительно с Дрезденом. Несмотря на это, Федя раскланялся и пожелал, чтобы француженка, показывавшая шляпы, продала им эту шляпу, потому что она, наверное, принимает их за варваров, за диких, на что она придерзко ответила, что видно, что они вовсе не дикие, и несколько раз ломаным языком сказала «хорошо», чем окончательно рассердила Федю и вызвала его резкий ответ. Так и не купив шляпу, они вышли из магазина и снова пошли по улицам. Затем зашли в магазин цветов и долго выбирали розы, потому что все они были какие-то нехорошие. В конце концов, они купили все же 2 розы по 18 крейцеров за каждую, а потом вишни по 6 крейцеров за фунт. Через 100 лет с небольшим в аэропорт этого же города под охраной 8 штатских с пистолетами в задних карманах на самолете Аэрофлота, задержавшем свой очередной рейс на 2 часа из-за затянувшихся телефонных переговоров, которые шли между управлением Лефортовской тюрьмы, зданием на Лубянке, аэропортом и дипломатическими представителями в Бонне, на самолете этой линии в аэропорт этого же города прибыл человек среднего роста в вятской дубленке с бородой, явно старевший его, и с 2 продольными горестными морщинами, прорезавшими его лоб, хорошей еще шевелюрой. Держа в руках меховую шапку-ушанку, он спускался по трапу в сопровождении охраны, словно глава государства. А внизу, почтительным полукругом, столпились фото-, теле-, кино- и просто корреспонденты, и уже щелкали и жужжали камеры. А когда он спустился вниз и ступил на асфальт, вся эта толпа плотно сомкнулась вокруг него, и еще ожесточеннее защелкали и зажужжали камеры. А те, кто оказался в задних рядах, стали поднимать свои аппараты и, держа их на вытянутой руке, продолжали ими щелкать и жужжать. Охрана вернулась в самолет, а через трудом расступившуюся толпу навстречу прибывшему гостю прошел одетый в элегантное светло-серое пальто известный немецкий писатель. И вот уже вдвоем они ехали в длинном черном лимузине, принадлежавшем немецкому писателю, по широкой автостраде, ведущей к городу на Майне, по набережной которого только что бродили русский писатель с женой, выехавшие из Петербурга в середине апреля 1867 года. А через несколько дней важному гостю, которому предстояло гостить за границей вечно, доставили на самолете его жену, молодую женщину с двумя детьми. Она была намного моложе его, и, просыпаясь ночью на вилле немецкого писателя, русский гость в первую минуту по уже установившейся привычке протягивал руку, чтобы обнять жену, но вместо нее странная пустота оказывалась рядом с ним. Она была где-то там, далеко от него, и он видел, как ей выламливали руки, требуя от нее признания. Но она скорее готова была пойти на другое, более страшное, и от одной мысли о возможности этого другого у него начинало колотиться сердце. Перевернув подушку на другую сторону, чтобы охладить свое горящее лицо, и ожесточенно подмяв ее под себя, он снова погружался в сон, на какой-то насильственный, словно под наркозом. И сквозь этот сон проступали ее руки, как она закидывала их вокруг его шеи, и ее улыбка, когда она, откинув голову с тяжелыми волосами, смотрела на него, чуть щуря свои глаза с длинными ресницами. Точно так же много лет назад, засыпая на нарах, он видел лицо другой, и когда однажды ей разрешили приехать к нему, и он сидел с ней в караулке, а рядом нетерпеливо расхаживал охранник, и он держал ее за обе руки, ему показалось, что это был сон. Настолько это было неправдоподобно после стольких настоящих снов. И все эти годы, пока он был там, она ходила по инстанциям и хлопотала, и простаивала в очередях, чтобы попасть на прием. Но когда он вернулся, она уже показалась ему не такой, какой он ее видел в своих снах и во время этого единственного свидания. Кожа ее вокруг глаз стала морщинистой, и в волосах появились седые пряди. И когда он целовал ее, то даже закрыв глаза, он видел эти ее морщины и седые волосы. И на улице взгляд его невольно останавливался на молодых женщинах. И помимо его воли он провожал их этим долгим взглядом, и некоторые из них чуть замедляли шаги и тоже оглядывались. И кроме того, она считала, что он должен устроить свою жизнь по-иному. И в это время появилась эта женщина со своим сладковатым прищуром глаз и с густыми, рассыпающимися по плечам волосами. Вся она была какой-то необыкновенно легкой, невесомой, и эта ее невесомость передалась его телу. Он с какой-то уже, казалось, навсегда утерянной легкостью вскакивал теперь на подножку трамвая или автобуса, и, работая, он ощущал эту же легкость. И слова сами приходили собой, точные и разящие. Постаревшая женщина с седыми волосами оказалась в больнице. Врачи, смущенно покашливая и отводя взгляд куда-то в сторону, говорили, что это у нее что-то возрастное и переходящее. Она ходила быстрыми шагами по длинному больничному коридору из конца в конец, от одного окна, покрытого деревянной решеткой, к другому, одетая в такой же, как у остальных, халат, и ей казалось, что все знают и видят и понимают, отчего она попала сюда. Он продолжал выступать, призывать, обличать, заклинять, письменно и устно, и эти обличения и заклинания стали еще ожесточеннее и непримиримей, потому что жертва должна была чем-то окупиться, и он обязан был использовать до конца ту внутреннюю свободу, которую обрел ценой этой жертвы. Ярость его обличений и заклинаний, казалось, призвана была заглушить его боль. Проповедуя и обличая, он часто ссылался на русского писателя, который только что со своей женой прогуливался по набережной Майна. Между прочим, одна из мыслей этого русского писателя XIX века заключалась в том, что нельзя строить счастье, даже всеобщечеловеческое, на страдании других, даже на одной жизни, на одной загубленной жизни, особенно детской. Дети с протянутыми руками, дрожащие от сырого петербургского тумана где-нибудь возле Вознесенского моста или на Гороховой, особенно девочки, нищие, избитые или обесчещенные, выплывали откуда-то из темноты, словно на эскалаторе, на миг подсвечиваемые театральным прожектором, чтобы снова скрыться во мраке. Заменившись новой такой же фигуркой, еще более униженной и гордой, и поэтому еще более бестрепетно или трепетно готовой отдать себя на поругание. Это Нелли, высвобожденная рассказчиком от бесчестной хозяйки, собиравшейся продать ее какому-то сластолюбцу, и живущая теперь в одной комнате с рассказчиком, в соблазнительной близости с ним. Это Неточка, сирота, болезненно влюбленная сначала в своего отчима, затем в Катю, нежащаяся с ней в постели. Так что на Катином месте представляешь себе не Катю. Эти девочки из лондонского, на сей раз не петербургского, тумана из зимних заметок о летних впечатлениях, протягивающие свои грязненькие ручонки к прохожим, чтобы только их взяли. Но матреша из грязного петербургского угла, насильно взятая Ставрогиным и затем повесившаяся и снова привидевшаяся Ставрогину на какой-то фотографии в одном из магазинов Франкфурта на Майне, по которому недавно бродили супруги Достоевские, эта девочка в гробу, привидевшаяся Свидригайлову в гостинице в ночь накануне самоубийства, тоже обесчещенная, уж не Свидригайловым ли? Этим полуставрогиным, это еще наполовину только воплощенной мечтой антитезой своего создателя и затем утопившаяся, все эти девочки-подростки, эти заморашки из грязных углов, вплоть до полуумной Елизаветы Смердящей, с которой грех был, наверное, особенно сладок, ибо чем беспомощнее жертва, тем острее наслаждение, которое получаешь, а грязноотца делает все это еще более пикантным. Все эти девочки, подростки, эти нимфетки, более откровенно воспетые Набоковым в его «Лолите», не для того ли являлись они на свет Божий из авторского подполья, чтобы освободить совесть своего создателя от чего-то страшного и тайного? И не от того ли и силен так пафос обличения, что призван заглушить в себе иные чувства? За окном вагона, сквозь не рассеявшийся еще утренний туман, появились окрестности Бадена. Анна Григорьевна дремала, склонив голову на плечо мужу. Он, скосив глаза, всматривался в ее лицо пристально и недоверчиво.